Глава 26. Ричард. Видеть своими глазами совершенно не то, что с помощью электронных линз. Это я понял сразу после 5 часов экзекуции у молодых целителей. Краски ярче, цвет насыщеннее, да и вообще мир словно под другим углом. В тот день я спросил профессора еще об одном своем заболевании. Могут ли его студенты вылечить бесплодие? Помню, как он сильно удивился, что крестьянский сын вообще знает такое слово. А после светило медицинской науки лишь развел руками. «Починить можно только то, что работало, а наполнить то, что было заполнено». «Ты странный малый, Ричард, но здесь тебе ни один целитель не поможет. Лучше расскажи, как эти камни оказались в твоих глазах?» Камнями мужчина упорно называл запекшийся полимер линз, но в этот раз я развел руками. Обманывал, конечно, но не рассказывать же правду. Когда я вышел на своих ногах из медицинской академии, то долго стоял на выложенной камнем дороге, озирался по сторонам, впитывал информацию о мире, где оказался, и не понимал, куда мне дальше. Мимо проносились повозки, куда-то торопились люди в странных нарядах, а я был здесь совершенно чужим, потому что одно дело хорошо знать историю по книгам, а совершенно другое — оказаться ее участником. Даже моя речь отличалась от говора местного населения. «Ишь ты! Живой! А я думал, вперед ногами вынесут!» — воскликнул со стороны знакомый голос. Бран стоял у стены, привалившись плечом к холодному камню, и курил самокрученную сигарету. Наконец-то мне удалось его разглядеть. Старик в бедной одежде, хоть и аккуратно выглядящий. Ему было лет 80. Множество морщин на лице, слабые глаза — немного подрагивающие от возраста руки. «Как видите, жив. Значит, Варга не расстроится, а то похоронила тебя уже моя старуха. Пошли уж». И я пошел, потому что не знал, куда, кроме как за ним, идти. В итоге я остался со стариками на целый год. Бран и Варга оказались простыми людьми без собственных детей и большого имущества. Она более добрая, он тоже не злой, хоть и циничный. Много раз я думал, что заставило их впустить в свой дом незнакомого человека, но так и не понял причин. Наверное, все то же правило, по которому они жили. Бог завещал помогать ближнему. Впрочем, я тоже им помогал. У меня были сильные руки, а у стариков знания о мире, где я оказался. Все внутри меня продолжало отрицать мое попадание сюда, но реальность давала о себе знать каждый прожитый день. Спустя примерно полгода жизни здесь мне все же удалось попасть в то место, где меня нашли. Именно там я понял, что, кажется, застрял в этом времени надолго. То, что Варга и Бран назвали кучей стекла, оказалось ничем иным, как зданием лаборатории. Оно сложилось, подобно карточному домику, на месте крошечного поселения, где когда-то жил сумасшедший артефактор. Бетонные перекрытия грудой камней валялись вокруг. Стальные оси оплавились и представляли собой огромные сгустки металла. Там же я нашел 3 тела. По форме одежды узнал охранников, работавших в ту ночь в здании. Их смерть навсегда легла камнем мне на совесть. Я еще долгое время бродил по пепелищу, пытался найти остатки приборов, собственных записей, хоть что-то, что положит начало моему возвращению. Но уничтожено было все. Словно всю электронику стерло в порошок, потому что ей не место в этом времени». Во время блужданий там у меня сложилось странное ощущение, что в той катастрофе уцелели только 2 – я и трость Сакса, которую как великое сокровище теперь хранил Бран. Впрочем, 3 месяца назад старик умер. Годы взяли свое, а буквально следом за ним, скорбя по мужу, ушла и Варга. Так я вновь остался один. Правда, теперь выжить здесь стало немного легче. Я уже знал кое-что об обществе, в котором оказался. У меня появились документы с фамилией стариков, а еще небольшой уютный домик в селе. Перед смертью Варга завещала мне все в надежде, что я останусь жить здесь. Но мне не суждено оправдать ее ожидания. Понимая, что тут мне не место, я собирался в столицу. План по возвращению в свое время у меня созрел, но для этого необходимы были деньги и связи. Очень много денег и связей, а еще артефакторы, которые своим талантом создавать чудеса при должных усилиях и моем руководстве могли бы сделать машину, которая перебросит меня обратно. Все необходимое найти можно было только в столице Панема. Но для начала я поставил себе цель обзавестись хотя бы работой. Без официального образования мне не светило ничего приличного, по крайней мере, в начале. Но морально я был готов к самой тяжелой работе. Главное – устроиться в дом уважаемых людей. Дальше я бы сумел проложить себе путь наверх. Умные люди всегда смогут найти общий язык. В реальности осуществить план оказалось сложнее, чем придумать. Никто не желал брать в дом человека без рекомендаций с крестьянской и не очень благозвучной фамилией Зап. Ричард Зап. Именно так меня теперь звали. В каждом новом доме меня выставляли за двери, заявляя, что ни конюх, ни чернорабочий им не нужен, и вообще штат укомплектован. В одном из домов хозяин осмотрел меня особенно странным взглядом. Мужчина не понравился мне сразу, но еще больше он не понравился мне после озвученного предложения. «У вас красивое лицо, молодой человек, неплохая фигура и срочная необходимость найти работу». «Разве это важно для конюха?» «Нет, абсолютно нет». «Но я мог бы устроить вас в запретный город. Там, уверен, вы будете пользоваться успехом у других мужчин». Больших усилий стоило сдержаться и не набить ему морду. Из этого дома я тоже в итоге ушел. Хотя нечто положительное из собеседования все же вынес. Мужчина натолкнул меня на мысль отправиться в квартал удовольствий. «Нет». Не снимать женщину, но поискать работу. Кто-то же убирал там улицы, помогал с мелким ремонтом, охранял девушек-работниц от неадекватных клиентов. В том месте могла бы быть работа для такого, как я. Но самое главное, там точно можно было найти связи. Днем здесь было немноголюдно. Случайные прохожие воровато озирались, словно бы их могли уличить в том, что они просто проходили мимо этого постыдного места. Некоторые плевали прямо на землю, крестились и, бормоча молитвы, спешили дальше по своим делам. В эти годы квартал еще не был местом, куда спешили богачи, но горожане ненавидели его уже сейчас. Правда, я прекрасно помнил, что не пройдет и десятка лет, как Марджери сумеет здесь организовать все на высшем уровне. Появятся торговцы, латошники, зазывалы. Здесь станут работать самые красивые девушки Панема и спускаться невероятные суммы за ночь с ними. Сейчас же, пока власть церкви была еще сильна в головах обычного люда, обитательницам квартала приходилось несладко. «Где я могу найти управляющую этим местом?» Подойдя к одной из ярко накрашенных девиц фривольного вида, спросил я. Она смерила меня тусклым взглядом серых глаз, выдавила улыбку, которая могла бы, наверное, обмануть клиента, но не меня. «Зачем она тебе? Может, лучше зайдешь ко мне, красавчик? Всего десяток золотых, и я сделаю все, что захочешь». «Мне нужна хозяйка борделя», — настойчиво повторил я, чтобы у девицы не возникло желания продолжить. На этот раз меня поняли и махнули вглубь улицы. «В самом большом доме! Ни с чем не перепутаешь!» Поблагодарив, я решительно двинулся в указанном направлении. Еще не представляя, что скажу этой женщине, я отчего-то знал, что в этот раз с работой здесь мне точно повезет. Идиотское ощущение, словно оказался в нужное время в нужном месте. Этот странный каламбур заставил меня скривиться и ускорить шаг. Не мое это все. Ни время, ни место. Особняк, к которому подошел, действительно выделялся среди прочих. Он выглядел почти дворцом рядом с более мелкими домишками, причем довольно плохо чувствующим себя дворцом. Давно не обновляемые стены, покрытые кое-где грибком, местами трещины по фасаду и окна. Даже издалека было видно, насколько хлипки рамы. Этим местом явно никто не занимался, пустив многое на самотек. Пожалуй, даже халупка Варги и Брана, где мы жили, выглядела более ухоженно, потому что чувствовалась мужская рука хозяина, тщательно следящего за домом. А здесь... Я интуитивно чувствовал, что не было здесь такого человека. Уже стоя на крыльце и приготовившись постучать, я услышал изнутри отборную брань женского, хорошо поставленного голоса, не противного, не брезгливого, скорее уставшего. «Да сколько ж можно?» Грохот жести и плеск разливающейся воды. «Невозможно, просто невозможно!» Судя по всему, ругалась одна из служанок, которая разлила ведро. Я постучал. Некоторое время никто не шел открывать, а после дверь распахнулась рывком, и передо мной предстала девушка в простом платье с закатанными до локтя рукавами и запыхавшимся видом. «Чего надо?» Осмотрев меня с ног до головы, спросила она. «Милостыню не подаем!» Я тоже ее осмотрел. Волосы всклокоченные, взгляд бешеный, а еще язык за зубами держать не умеет. Удивительно хамоватая натура для служанки. «Мне нужна владелица квартала», — заявил я, ни капли не смущаясь под ее напором. Вот же наглая девица, аж сверлит взглядом. Ей бы причесаться. «А ты ей нет!» Вновь огрызнулась горничная и принялась закрывать у меня перед носом двери. Пришлось просунуть руку и носок ботинка, чтобы не дать свершиться такому самоуправству. «Отведи к хозяйке!» Протискиваясь внутрь и бесцеремонно отстраняя от двери девчонку, процедил я. «У меня к ней важное дело, и не тебе решать, прогонять меня или нет». «Да ладно!» Девушка сощурилась, на миг приобретя сходство с ядовитой гюрзой. «Ладно, пошли!» Она резко обернулась, махнув подолом серого платья, и быстро двинулась к лестнице, по пути переступив огромнейшую лужу разлитой воды. Чуть в стороне, как я и предполагал, валялось ведро. Что ж это за служанка такая, если так неумело моет полы? Впрочем, я скользнул взглядом по ее рукам. Скорее всего, полы мыть она все же умела и разлила воду нечаянно, оттого и была злой, как осиный улей. Ее руки были натруженными, местами с потертостями и царапинами от частой работы по дому, а кожа немного сморщилась там, где часто соприкасалась с водой. Уж за год в семье крестьян я научился замечать подобные мелочи. Собственно, мои руки теперь были тоже далеки от ухоженных, аристократических. Пусть в голове я все еще был ученым, внешне выглядел обычным неотесанным работягой. Мы поднялись на второй этаж, горничная уверенно дошла до конца коридора и толкнула дверь в одну из комнат, оказавшуюся кабинетом. Внутри было пусто, лишь огромный стол, занимавший половину пространства, стоял посередине. Девушка обошла его легко и непринужденно, а после, без всякого достоинства и напускного изящества, опустилась на хозяйский стул, откинулась на спинку и с вызовом, глядя мне в глаза, произнесла: «Итак, ты хотел владелицу квартала?» «Ну так вот, я тебя внимательно слушаю, у тебя 2 минуты. Зачем пришел?» «Марджери?» Недоверчиво выдохнул я, все еще глядя на всклокоченную взбалмошную девицу. «Для тебя, леди Марджери, Абигейл Крайс!» Со всей гордостью заявила она. Я же смотрел на девушку и пытался сопоставить 2 образа. Первый, который видел на портретах и голограмме в квартире, и второй. Вот этот. Они никак не желали наслаиваться друг на друга. Если приглядеться, конечно, похоже. Глаза, губы, прямой нос. Но я слишком привык видеть ее идеализированной, в роскошном, всегда прилизанном виде, чтобы сейчас адекватно воспринять настоящую. Слишком живую. Я натурально опешил. Мне было бы проще говорить с ней, сидя она передо мной в вечернем платье и мехах, в длинных жемчужных бусах и куря сигарету. Но она вместо этого стучала пальцами с не очень ровно подстриженными ногтями по столешнице, чем нервировала еще больше. «Минута прошла», — выдернула она меня из мыслей. «Если будем дальше играть в немого посетителя, могу проводить на выход прямо сейчас». Понимая, что могу упустить ставший уже и так призрачным шанс, я пошел в наступление. Лебезить поздно. «Давно моете полы в доме сами?» — спросил я. Марджери едва заметно поджала губы, а глаза сузились еще больше. «Это не имеет отношения к делу», — отрезала она. «Отнюдь имеет и самое прямое. Я ведь не ошибусь, если скажу, что в доме нет слуг». Молчит. Видно, что может соврать, но не хочет. «И вы считаете это достойным, леди Марджери Абигейл Крайс?» Она хмыкнула и перестала стучать пальцами. «Я считаю любой труд достойным». «И правильно делаете. Но ваша должность обязывает заниматься другим делом и выглядеть иначе». Похоже, я оступился и подобрал не те слова, потому что лицо Марджери стало багроветь. 30 секунд, — прошептала она. Я же поразился тому, как точно она отмеряет время без единых часов в помещении. «Вы не так меня поняли!» Поспешил исправить ситуацию. «Я всего лишь хотел сказать, что ваше место управляющего, а значит, вы должны управлять и выглядеть соответствующе, дорого, ухоженно, чтобы люди, приходящие сюда, видели уровень заведения, в которое попали. Вы ведь его лицо!» Еще никогда в жизни я не говорил так быстро, словно от скорости моих фраз зависела чья-то жизнь. Возможно, я нес полную околесицу, но, судя по тому, что шла уже 3-я минута, все делал правильно. «Вы, леди Марджери, всего лишь не должны заниматься уборкой дома сами. Вот к чему я веду». Наконец закончил свою тираду. В кабинете воцарилась недолгая тишина. «Можно подумать, я без тебя всего этого не знала». Наконец усмехнулась девушка. «Только все гораздо проще. Как ты там сказал, тебя зовут?» «Ричард». «Так вот, все просто, Ричард. Я убираю свой дом сама, потому что ни одна горничная столицы не пойдет это делать в квартале, и ни одна куртизанка не согласится мыть полы за жалование горничной. Они несопоставимы по размерам. Торговать телом, знаешь ли, выгоднее, чем гнуть спину с тряпкой и ведром. Но теперь мы опять вернулись к вопросу, с которого начали». Марджери надоело сидеть в кресле, и она отошла к окну, выглянув за занавеску. «Зачем сюда пришел ты, Ричард?» «Искал работу, и, как вижу, могу ее здесь найти», — уверенно произнес я, заставив хозяйку квартала отвлечься и поймав на себе очередной пронизывающий насквозь взгляд. «У меня сильные руки, ум и желание работать, а еще возможности привести этот дом в порядок». «Серьезно?» Ее брови взлетели наверх. «Мужчина горничная?» «Да можете обзывать как угодно». Мне нравилось разглядывать удивление на ее лице. «Но благозвучнее и гораздо солиднее — дворецкий». «И тебя устроит зарплата в несколько золотых в неделю?» Продолжала напирать она. «Ты бы мог устроиться в доке за более солидные деньги». «Деньги не главное». Я улыбнулся ей, пожалуй, самой обаятельной улыбкой из всех, на которые был способен. В конце концов, она ведь женщина. Должно же хоть что-то ее растопить. «Деньги всегда главное», — покачала она головой и вернулась за стол. «А кто утверждает обратное, либо лжец, либо глупец. На последнего ты не похож». На мгновение наши взгляды пересеклись. Мне показалось, мы скрестили их, как шпаги, и вели молчаливую схватку, причем проигрывал явно я. Марджери раскусила во мне лжеца слишком быстро для 5 минут знакомства. Я же не мог противопоставить ей фактически ничего, даже зная буквально все об этой девушке, включая дату смерти. «Мне просто нужна работа», произнес я, все еще не отрывая взгляда от ее ярко-синих глаз. «Честная и достойная. Разве не вы, мисс Крайс, сказали, что любой труд достоин? Так вот, нет ничего постыдного в работе дворецкого для мужчины». Кончики ее губ все же дрогнули в подобии улыбки. «Хитер, стервец», усмехнулась хозяйка квартала и все же моргнула первой. «И нагл. Пожалуй, столь нагл, что мне даже любопытно, как ты справишься один с целым домом?» Мне тоже это было интересно, но я решил подумать об этом позже, тем более, что стены упрямства леди Крайс, похоже, рухнули. «Так вы меня нанимаете?» — поспешил уточнить я. «На испытательный срок. Начнем с 3 дней, а потом посмотрим».